незаметно сменяют листы календаря. Я хочу верить и знать, что это было не зря. Твоя печать на сердце останется навсегда. Незаметно сменяют листы календаря, но мои строчки в блокнотах все так же лишь для тебя. И время не лечит, поможет лишь человек, который оставит душе такой же эффект. Незаметно сменяют листы календаря, я хочу верить и знать, что это было не зря. Твоя печать на сердце останется навсегда. Глаза не пули, а сердце насквозь разят. Незаметно сменяют листы календаря, но мои строчки в блокнотах все так же лишь для тебя. И время не лечит, поможет лишь человек, который оставит душе такой же эффект. Между нами больше, чем разлука. Я скучаю по тебе каждую минуту. Мы разрушили с тобой, так глупо, разбив на части сердце, как посуду. А теперь куда бежать? Не знаю. Твой силуэт в глазах моих. Знать, что это было не зря. Твоя печать на сердце останется навсегда.